Анания и Сапфира. Их ложь и смерть. Деяния святых апостолов, 5 глава, с 1 по 11 стих. Мы уже видели, что взаимная общительность верующих простиралась до самоотвержения. Некоторые продавали домы, дабы иметь способы к благотворению бедным. В книге Деяний упомянуто в особенности об одном из левитов, Варнаве, Киприанине, спутник апостола Павла, который подал пример, продав свою землю, принес деньги и положил к ногам апостолов. Деяния апостолов 4:37. В 5 главе с 1 по 11 стихи записан другой случай, показывающий ясно, что в таковых приношениях более требовалось сердечное расположение, нежели просто вещи. Некто, Анания, женою Сапфирою, быв увлечен трогательными примерами соучастников, продал также имение, стих 1, но, как Писание говорит, утаил из сыны, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов, стих 2. При этом сказав, что принесенное все, что было выручено за проданные, стих 8. Лицемерие ясно показано здесь. Мы можем удивляться его поведению. Как могло это случиться? Был ли с самого начала лицемером? Может, да, а может и нет. Возможно, первоначальные мотивы были чистые, как и у других. Но в процессе дела, получив деньги, соблазнились ими и часть суммы утаили. В первом послании к Тимофею 6:10 апостол Павел предупреждает: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Источник лицемерия и обмана. Апостол Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Стих 3. Оказывается, зачинателем всего грязного дела был сатана. Но со слов апостола Петра можно заметить, что на действие сатаны, влекущем человека ко лжи и лицемерию, не было противодействия, так как апостол Петр говорит: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать?» Сатана овладел в данном случае мужем и женой и овладел полностью ими, так как они не сопротивлялись ему. О возможности противления сатане говорится в Ветхом Завете. Господь предупреждает Каина: «А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4:7. В Новом Завете апостол Петр тоже призывает противостоять льву, то есть дьяволу, твердою верою. 1 Петра 5:9. А апостол Яков добавляет: «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». 4:7. К сожалению, Анания и Сапфира, предавшись сребролюбию, не противостояли дьяволу. Источник раскрытия лицемерия и лжи Анании и Сапфиры. Стих 3 говорит о том, что апостол Петр раскрывает проступок мужа и жены. Каким путем он узнал об этом? Однажды Господь Иисус Христос засвидетельствовал так: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Марка 4:22. Со дня Пятидесятницы Дух Святой не только напоминал ученикам Господа о прошлом, не только учил, но и обличал, использовав для этой цели своих служителей. И в данном случае Петр был под вождением Духа Святого, сказал то, что было тайной для многих окружающих. Наказание Божье. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. Стих 5. Возможно, некоторые спросят, кто в данном случае был источником наказания? И почему такое жестокое наказание? На первый вопрос можно ответить так. Ложь и лицемерие Анании, так же, как и его жены впоследствии, были направлены против Бога, как и сказал апостол Петр. «Ты солгал не человеком, а Богу». Стих 4. Наказание было не актом возмездия апостола Петра, которого обманул Анания, но актом праведного суда Божия. Важно отметить здесь, что апостол Петр называет Духа Святого Богом. В 3 стихе он говорит как о лжи Анании против Духа Святого, а в 4 стихе он говорит о Духе Святом как о Боге, как о личности, которую в данном случае оскорбили. А Бог не желал быть пренебрегаем в прошлом, Второзаконие 4 глава, 24 стих, и не желает быть пренебрегаем и в настоящем, Галатам 6 глава, 7 стих. Сделанное зло – акт противления и пренебрежения Богу, Бытие 6.3. Грех Анании, ложь и лицемерие, стих 3, 8, сделанные добровольно, стих 4, и это полагало пятно и на Церковь Божью, Ефесянам 5 глава, 27 стих. Таким образом, вместо правдивости и искренности в Анании явно обнаружилось фарисейское лицемерие вместе с Иудиным сребролюбием. «Почему такое жестокое наказание?» — спросят сердобольные слушатели. «А кто нам сказал, что оно жестокое? Ведь смерть физическая — это еще не все. Есть еще смерть духовная. Бог дает нам жизнь, и Он же в силах взять ее от Него, чтобы человек не впал в еще худшее зло». 1 Коринфянам 5.5. Пути Божии неисследимы. О истинной участи Анании и Сапфири, если Богу будет угодно, узнаем в вечности. А теперь мы должны усвоить одну истину, которая была известна мужам веры тысячелетия тому назад. А именно, «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Псалом 118, 137 стих. Возможность покаяния. После погребения Анании, стих 6, часа через 3 пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Стих 7 по 10. Возможно, Анания был зачинщиком греха. Поэтому апостол Петр дает здесь его жене возможность и время оправдаться и раскаяться, так как он спрашивает ее: «За столько ли вы продали землю?» Но ответ Сапфиры был бесповоротный: «Да, за столько». И здесь видна та же ложь, то же лицемерие, то же своекорыстие, что и у Анании. Здесь мы видим акт милосердия Божия, дающий возможность заблудшей душе прийти в себя. Голос Духа Божия говорит: взывает к Сапфире. Она не слышит. С нею случилось то же, что и случилось с израильским народом, которому Бог через пророка Иеремию сказал следующие слова: «Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих». Иеремия 7:26. История, записана в Деяниях апостолов о Сапфире и ее муже, говорит нам о многом. Акт нежертвования во славу Божью страшен. Но еще страшнее, когда человек решит совершить жертву во славу Божью, но потом или передумает, или не додаст. Во Второзаконии 23:21 сказано: «Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Бог поругаем не бывает».